Глава 7. Егоров Иван. Битый час не могу дозвониться Тарасову Сергею. Сегодня воскресенье. Спит, что ли? Так уже обед. Хотя, если ночь выдалась бурная, можно и до вечера в постели проваляться. Наконец в трубке сонная женщина сквозь зевоту протянула. Алло, слушаю. Все-таки разбудил. Здравствуйте. Извините, что так настойчиво названиваю. Сергей, можно к телефону? Это Иван, жених Полины. Сергей, это я. Ой! Пискнула девушка в ответ, затем послышалась какая-то возня, потом голос Тарасова. Привет, Вань. Как дела? Как Полина? Спасибо, все хорошо. Только дед немного захворал, придется немного в Прохоровке задержаться. В связи с этим у нас маленькая просьба. Вы за Барсиком еще пару недель не приглядите? Да без проблем. Полина интересуется, хорошо ли он там себя ведет, не шкодит? Передай. Барсик – замечательный кот, слушается. Недавно полинял, а новая шерсть чуточку длиннее стала. Наверное, к холодам. Хе, не иначе. А что Полина сама не звонит? Та никак не научится мобильником пользоваться. Ты же знаешь, что старушки с современной техникой не дружат. Улыбнулся я и взглянул на любимую. Поля усмехнулась и показала кулак. Я тебе дам, старушку. Будешь сегодня голодный по полной программе. Пищу сам приготовишь. У меня зрение не то, и руки трясутся. А секс вообще не знаю, что такое. У меня же провалы в памяти и маразм. Поль, я ж пошутил. Я тоже. Тело Рене. Теона! Просыпайся, Теона. Хватит дрыхнуть, солнышко. Тормошил меня аватар. Отстань, спать хочу. Не открывая глаз, промямлила я. Поговори с Ванюшкой бабы Полиным. О чем? Понятия не имею. А почему я? Ну, потому что ты — это я. Мы опять поменялись телами. Веский аргумент. Ладно, давай. Протянула я руку, так и не подняв век. Сергей. Теона перестала озвучивать мои мысли Ивану, с трудом разлепила очи и потянулась. Котик, у меня два вопроса. Когда это полинял Барсик и почему мне жутко хочется спать? Темная эльфийка в мужском обличии сконцентрировала взор на мне и добавила. Поправка. Третий и четвертый вопросы. Чем и зачем ты покрасил мои волосы? Солнышко, я восстановил их. Теперь ты снова можешь использовать родовую магию. Ну, пока ты в моем теле, не могу, борясь с чарами Морфея, ответила королева клинков. И вдруг окончательно проснулась, насколько возможно, вытаращила мои глаза. Как тебе это удалось? Поколдовал маленько. Скромно ответил я. Цветаниэль научила. А она откуда знает? Неужели светлые умеют это? Легка на помине. «Нет, это драконья магия!» Ворвалась в комнату Цветанка и сразу же включилась в разговор. «Я сама обалдела, когда он мои серебряные локоны покрасил, а потом еще и ухо восстановил!» Блондинка продемонстрировала вышеупомянутый орган слуха. Совсем запуталась. «Что за драконья магия?» Непонимающе посмотрела на нас Теона. «Она вбила себе в голову, будто во мне течет кровь дракона. Но это бред. Я даже не волшебник, я просто учусь». Ответил я темной, потом прикрылся одеялом, нахмурился и рявкнул на светлую. «А тебе вообще кто позволял сюда входить без стука? Не видишь, мы голые?» Бесстыжая дроу не стала прятать мои мужские прелести и даже удивилась. «Не переживай, она вдоволь насмотрелась, когда был ее черед мучиться в твоем теле». «Почему это мучиться?» – обиделся я. «Потому что человеческое зрение, слух и реакция намного хуже эльфийских», — ответила сестра. «А вообще я пришла вас будить. Уже час дня, в институт давно пора». «Точно», — спохватился я, выскочил из-под одеяла и начал напяливать одежду. «Серый, в данный момент семейные трусы мои, а твои вон, стринги», — остановила меня Теона. «Блин». Вспомнил, что нахожусь не в своем теле и посмотрел на пару шнурков с крохотным лоскутком материала. «А что у тебя других нет?» «Откуда? Что надарил, то теперь и носи. Ты же от них в восторге». Базирог. Начало нового дня принесло две плохие новости. Во-первых, кончился порошок в картридже принтера. Во-вторых, мы забыли приобрести какао-бобы. Но хорошо, что до вечера Серый с сестренкой успеют распечатать оставшиеся листы и купить семена. Цветаниэль. Начало нового дня принесло две плохие новости. Во-первых, Серый поменялся телами с Тионой, а не со мной, поэтому от сдачи экзаменов не отвертеться. Во-вторых, по причине первого, братик временно не сумеет отрастить мне второе ухо. В образе дроу его магические способности не работают. Но хорошо, что Ватар идет в институт со мной. Обладая слухом темной, он будет через стенку слушать вопросы, задаваемые мне преподавателями, и контролировать мои ответы. Если что, телепатически подскажет и не даст перескочить на какие-нибудь драконулы и стрелометные скорости. В крайнем случае рассею симпатические чары и отлично поставят за красивые глазки. А Теона как раз выспится, восстановит его организм. Ну а вечером перед отлетом брат починит мне второе ухо. Теолрине. Начало нового дня принесло две хорошие новости. Во-первых, благодаря любимому я снова обрела родовую магию. Во-вторых, по крайней мере до вечера мне не придется носить эти дурацкие стринги. А потом быстро обменяемся с котиком телами, и я улечу на Пангею. Правда, пока студенты будут сдавать экзамены, мне придется убрать последствия их ночных уроков. Хорошо, хоть Полинка приедет не сегодня, как обещала, а через 2 недели. Сергей. Начало нового дня принесло 4 плохие новости. Во-первых, полдня придется ходить в стрингах. Бедная Тиона ради меня терпела такое неудобство. Во-вторых, все проспали, и теперь нам с Цветанкой предстоит пронестись галопом по Европам. Но и экзамены по магазинам, в общагу к одногруппникам, распечатать гномьи бумажки. Причем нет уверенности, что вышку и начерталку удастся сдать быстро, понятия не имею, где купить какао-бобы, а объем информации, который требуется преобразовать из электронного вида в бумажный, переваливает за 1000 страниц. В-третьих, мое магическое могущество осталось в родном теле. В-четвертых, эти долбанные трусы ниточкой мне нравятся только со стороны. Или я о них уже говорил. Зато хороших новостей больше. Во-первых, мы с Тионой позвонили Елифтеру Лазаревичу, и он с радостью согласился помочь Барату. Будет теперь пацанят в веселом тренировать вице-чемпион мира. Во-вторых, приезд Ивана и Бабы Поли откладывается, и мы сможем спокойно привести квартиру в божеский вид. В-третьих, во время сна я перенесся к Светке. Она пришла в себя. Окружающие ее эльфы оказались друзьями, слава богу, с души будто камень свалился. В-четвертых, мы удачно и оперативно почистили следы наших ночных приключений. По телеку передали об очередной бандитской разборке. Как оказалось, гаденыш за рулем синего Бентли был сыном и племянником тех идиотов, которых протаранила Мила. Не зря говорят, яблочко от яблони недалеко падает. Какая-то размалеванная фигуристая фифа в полицейской форме. Интересно, из кого набирают таких пресс-секретарш? Еле выговаривающие умные слова с прискорбным выражением лица поделилась с корреспондентом предположением, что причиной раздора между преступными группировками явился ночной клуб «Тетрайдер». В-пятых, в эфире снова переговаривались игроки. «Если я услышал их, будучи в теле Тионы, значит, кое-какие умения путешествуют совместно с душой. Игроки же думали, что их разговор не донесется до моих ушей. Не стал их разубеждать». Эфир. «А он нас точно не услышит?» «В чужом теле не должен. Сервер, ты нас слышишь? Молчи. Можно говорить. Ну и каково ваше мнение, коллеги? Пока рано утверждать, что Земля промеха. Согласен. А вот откуда в человеке столько талантов, вопрос интересный. Еще гримуар этот. Где его откопали твои светлые? И как много они уже о нас знают? Я тут точно ни при чем. Это не в моих интересах. Полагаете, происки третьей стороны? Кто-то положил глаз на ваши миры? Не знаю, как на мой, но на его точно. Да, игра становится опасной. Что будем делать? Пусть все идет своим чередом. Предлагаю усиленно наблюдать, и не только за человеком. Выясним, кто враг и каковы его цели. Не скрывается ли за личиной одной из фигур игрок? Если намекаешь на Сергея, то мне кажется, навряд ли. А вот то, что пробуждение его способности является отвлекающим фактором, не исключено. Сергей. Остатки тонального крема Теона щедро намазала на нашу симпатичную темно-эльфийскую физиономию, и я превратился из серокожей пангинянки в смуглянку-молдаванку. «На шею и руки крема не хватит», — предупредил мой гример. «Ничего, обмотаюсь шарфиком и перчатки снимать не буду». «Вы скоро там!» — ворвалась в спальню и в очередной раз нарушила наше уединение, куцая на одно ухо сестренка. «Идем уже!» — рявкнул я. Дверь захлопнулась. Задолбали ее подглядывание да подслушивание. «Поспела ягодка. Ей срочно мужик нужен, а то с ума сойдет», — объяснила Дроу. «Вообще-то до совершеннолетия близняшкам еще полгода. А порядочным девушкам, каковыми у меня являются сестры, раньше нельзя», — возразил я. «Если в эльфийке проснулась родовая магия, значит, ее организм уже созрел и готов рожать». «Хватит меня обсуждать у меня за спиной, выходите уже!» «Ах ты негодница, опять подслушиваешь!» Базирог. Те, кто в женских телах уже нарядились и готовы отправиться в путь, те, кто в мужских, вышли провожать первых из квартиры. «Флешку взяли?» – забеспокоился я. «Да», — ответила Цветаниэль. «Вы же не забудете распечатать?» «С тобой даже я не забуду. Небось, еще раз 20 позвонишь и напомнишь», — буркнул Сергей. «И вообще, ты в курсе, что данные действия расцениваются как промышленный шпионаж?» «А мне все равно. Главное, на Пангее эти знания сулят неплохие барыши и скачок в развитии. Гномья техника сможет конкурировать с магией. А если удастся развести плантацию какао, то волшебники будут в очередь выстраиваться за чудо-напитком». «А может, не стоит так резво прыгать? Ведь можно и упасть, да и родине навредишь». «Естественно. Я не сразу обрушу все земные знания на свою планету. Буду внедрять дозированными порциями. Кроме того, отобрал только мирные изобретения». «История знает массу примеров, когда новое оружие появилось случайно, как побочный результат безобидных исследований», – заспорил человек. «Погоди-ка. А арбалет? Разве мирный? Я просматривал твои файлы. Он там есть». «Это на случай войны. К тому же его и так вот-вот бы придумали. Так почему бы это сделать не мне? Лучше проверь, точно флешку взяли?» «Точно». «Покажите». Серый извлек из кошелечка переносной носитель информации. Цветаниэль продемонстрировал USB-кулон. «Тут дубликат», — пояснила она. «И по две резервные копии в памяти мобильников», — добавил Ватар. «Хвалю, правильный подход. Молодцы. Ну, тогда идите уже. И ни пуха вам, ни пера». Сергей. «В ночных дорожных войнах мы хоть и принимали участие, афишировать это не стоит. Незачем помятым Ниссанам привлекать внимание инспекторов ДПС. По закону подлости они обязательно встретились бы. поэтому мы хоть немного и припаздывали, судьбу испытывать не стали, до института доехали на такси. Водитель, выгоревший еще под летним солнцем бейсболки, теперь опустил на своем головном уборе поролоновые полукруглые ушки, типа зимний вариант, и стал похож на немецко-фашистского захватчика. От наших глаз не скрылся его повышенный интерес к нам, однако вовремя метнул в него недобрый взгляд, и попытки парня войти с нами в контакт ограничились вопросом «Куда ехать?». По дороге я, видимо, задремал. Снился прекрасный цветочный луг посреди лесной поляны, вокруг радостно поют птицы, празднично порхают нарядные бабочки, задорно прыгают в траве кузнечки. На опушке промелькнул и скрылся в деревьях смешной зайчонок. Яркое солнце приятно греет, а ласковый ветерок обдувает, не позволяя жаре нарушить гармонию. Но все равно хочется пить. Буквально в паре шагов журчит ручеек. Наклоняюсь, складываю руки ковшиком, зачерпываю прохладную влагу и в отражении вижу лицо Тионы. Какой удивительный сон! В нем я тоже нахожусь в теле любимой. Улыбаюсь, с наслаждением глотаю вкуснейшую воду, жмурюсь от удовольствия, набираю еще и вдруг чувствую, как кто-то щекочет мои ладони. Открываю глаза и вижу, что поймал маленькую, но безумно красивую рыбешку. «Приехали!» – разбудил меня голос таксиста. Эх, такой сон прервал! Видение улетучилось, а тело все еще хранило волшебное тепло дивного леса. «Ты чего?» – удивленно посмотрела на мою блаженную мину сестра. «Как же давно мне не снились обычные сны!» – ответил я и подумал, что, кажется, впервые после пробуждения не произошел очередной обмен телами. Оно и к лучшему, иначе сейчас оказался бы в квартире, а на экзамен отправились бы две эльфийки. Расплатившись, вышли из машины. Морозный воздух сразу же остудил организм. Правда, не весь. Внизу живота по-прежнему горячо. Даже слишком. Печет. Я остановился. «Да в чем дело?» – разволновалась сестренка. «Низ живота горит». «Ой». А может, я ночью что-то не так исправил внутри Тионы? «У тебя там мокро!» – потрогала Цветана. «Кровь!» – шепотом спросил я и сглотнул. «Не, какао!» – облизнула палец родственница. «Термос закручивать сильнее надо!» «Фу, точно! Сумку на коленях держал, вот и протекло!» Цветаниэль. Начерталку сдавали в главном корпусе. Там все было гладко, и через турникет Серый прошел по своему пропуску. И билет попался легкий, и преподаватель добрый. Отвечала без очереди и без подготовки, как стих. Выслушав с умилением мои ответы, профессор всплакнул и нарисовал отлично. А вот при сдаче вышки мы с Ватаром попеременно спасали друг друга от того, чтобы кого-нибудь и взаправду не повесить. Экзамен принимали в соседнем здании. Кемаривший, как обычно, охранник на вахте почему-то вдруг обратил внимание на несоответствие Серого в образе Тионы с его, но человеческим, фото на пропуске. «Ой, это мы с женихом случайно обменялись», – всплеснул в оправдании руками брат. «А трусы ты с ним случайно не перепутала?» – ляпнул на свою голову, точнее, на свою шею грубиян. Ватар впился ему в глотку и готов был придушить за такие слова. «Понимаю, охранник задел за живое, но он же не знал о стрингах». От беды спасла моя магия симпатии. Человек, болтающийся в руке брата, неожиданно заулыбался и проблеял. «В самом деле, что это на меня нашло? А, проходите, пожалуйста. Ну, с кем не бывает, дело-то молодое. Но в следующий раз девушка повнимательней, а то попадется какой-нибудь негодяй и не пропустит». «Спасибо большое», – разжал стальной захват Ватар. Потом меня не захотели пропускать без очереди студенты, жаждущие блеснуть знаниями в области высшей математики. Даже Серый удивился такому ажиотажу. Обычно все тянут до последнего, а в первые ряды попадают те, кого вытолкнут сзади. Охоту рваться вперед я отбила, задав очереди пару вопросов из программы следующего семестра. Испуганные одногруппнички тут же ретировались от входа в аудиторию и принялись листать конспекты. Вышедшая из дверей и повесившая нос Ксюха совсем посеяла панику в рядах, продемонстрировав зачетки неуд. «Следующий!» Словно из преисподней прогремел голос преподавателя. Некоторые даже перекрестились. Желающих откликнуться на зов демона не нашлось. Та девчонка, что стояла в очереди первой, вполне натурально изобразила обморок. Если завалит сессию, с ее талантом можно смело поступать в театральное училище. «Ну, если никто не хочет, пойду», — наигранно вздохнула я. Математик действительно оказался чертовой породы. Двойки он раздавал щедро, тройки чуть скупее. Чтобы получить четверку, бедным студентам необходимо было пройти все круги ада. Пятерки же препод не ставил принципиально, мотивируя сей поступок тем, что на отлично предмет даже он не знает. А еще Эдуард Валерьевич терпеть не мог женский пол. У него после вчерашнего жутко раскалывалась голова, а выпитое утром пиво лишь усилило боль. «Мдя, и что теперь делать? Оценка хорошо, нам не нужна. Удовлетворительно, тем более. Очарованием его не возьмешь. Остается доказать, что знаю высшую математику лучше. Только меня бы кто в этом убедил?» «Не дрейфь», — подбодрил меня Серый и впихнул в кабинет. Через полтора часа моих блестящих ответов бедолаги, находящиеся со мной в кабинете, стали хвататься за сердце, а те, кто припали ухом к замочной скважине, рвали на себе волосы. Парни-то понятно почему. Готовились пополнить ряды вооруженных сил. А девушки зачем? Наконец, препод, не сумевший ни к чему придраться, сказал: «Хорошо. Переходим к следующему вопросу». «Легко», — дерзко ответила я. Опасаясь, что кое-кого в расцвете лет хватит инфаркт, а кто-то полысеет раньше срока, но более того, что я скоро забуду, что являюсь доброй светлой эльфийкой, а не кровожадной наемницей из клана Дроу и жестоко убью экзаменатора, Ватар помчался в ближайший магазин. Подоспел брат вовремя, ибо я уже размышляла, каким именно образом лишить жизни старика. Ватар без стука ворвался в аудиторию и накинулся на обалдевших студентов. «Как вам не стыдно? Не видите, как человеку плохо? Пристали к нему в воскресенье со своими теоремами. Ну-ка, брысь все отсюда!» Дважды повторять не пришлось. Четверо несчастных пулей выскочили из класса. Серый тут же водрузил на стол принесенный с собой пакет, извлек оттуда литровую бутылку коньяка, запивку, закуску. «Полечитесь, Эдуард Валерьевич. Экзамен подождет», — заботливо промурлыкал брат. Математик посмотрел на незнакомую ученицу, как на ангела, спустившегося с небес. Перевел взгляд на угощение и улыбнулся. «Ого, Хеннесси, нектар богов! Такое просто грешно пить одному. Не составите компанию?» «Непременно», — кивнула я. «Обязательно», — поддержал брат Дроу. Эдуард Валерьевич тут же достал из дипломата три рюмки и с математической точностью распределил спиртное на троих. Пил в основном препод, а мы Серым лишь раз пригубили, потом подменяли коньяк в своей посуде соком. Сдача экзамена затянулась еще на полтора часа. Зато обошлось без жертв. Я получила долгожданную пятерку, а остальные студенты тройки и четверки. Кому что нужно, то Эдик автоматом и ставил. Сергей. Пока сдали экзамены, пока смотались за 3-9 земель на окраину города в единственный магазин, в котором продавались целые зерна какао, и то гном нашел его случайно через интернет, стемнело. «Ну что, домой?» – спросила Цветана, крепко сжимая в кулачке мешочек с семенами мановосполняющего дерева. Не успела она договорить, как телефон заиграл мелодию. «Вот тебе и ответ. Юбилейный 15-й раз Базерог напоминает, чтобы распечатали 1000 листов со знаниями человечества», – улыбнулся я. «Да у него и так уже этих изобретений вагон и маленькая тележка. А тащить нам обойдется. Замерзла нафиг. Я ж все-таки теплолюбивая эльфийка». «Только наполовину. Вот, кстати, это еще один повод, чтобы скорее возвращаться. Кое-кто мне обещал второе ухо вырастить». «Успеем. Сейчас к знакомым в общагу заскочим, по-быстрому распечатаем и чайку согревающего попьем. Тут недалеко». «Ладно», — согласилась сестра и, скривившись, посмотрела на пиликающую Нокию. «Да ответь ты ему уже». «Алло. Да, купили. А как же, дружище?» «Конечно, помним. Уже практически бумагу в принтер засовываем. Ждите». Цветаниэль. В общаге приятелей Серого не оказалось. Их срочно пригласили на день рождения, а смс-ка об этом пришла лишь, когда мы поцеловались с запертой дверью. Зато моих знакомых студентов в общежитии, оказывается, было хоть отбавляй. Какой-то прыщавый тип приветственно шлепнул меня по попе и засиял. «Хай, Светик, все-таки пришла. А у нас твоя куртка». Я онемела и вопрошающе посмотрела на аватара. «Кто это?» «Ай, ёшкин кот, ты ему обещала заскочить в гости». «Когда?» «Когда я был в твоем теле. Ну, помнишь, рассказывал, как от слежки через туалет убегал». «О, и подружку привела!» Тоже звонко хлопнул Серого туда же, куда и меня подскочивший приятель прыщавого, и тут же грохнулся на пол. После броска через бедро брат вывернул осмелившемуся дотронуться до тела его невесты кисть и поинтересовался. «У вас принтер есть?» «Чё?» Не понял скрючившийся от боли пацан. Ну, не ожидал он в такой ситуации подобного вопроса. «Я спрашиваю, у вас принтер есть? Или в ухо врезать, чтобы лучше слышал?» Предложил Сергей. «Да». «Что «да»? Дать в ухо?» «Нет, принтер есть. У него». Ткнул протирающий собой пыль студент на замершего в растерянности товарища. «А зачем вам?» Испуганно спросил прыщавый. «Будете миллион раз печатать прощение и правила обращения с девушками», — ответил аватар. «На самом деле нам нужно срочно распечатать курсовики по физике и механике», — успокоила я ребят. «Поможете?» «Конечно». «И еще бы. Попробовали бы они отказать». Сергей. «А милые у вас тут парни». Ухмыльнулся я, обозревая розовые обои с сердечками, широкое зеркало, украшенное наклейками, зайчиков с бантиками, плюшевыми мишками и развешанные на стенах плакаты со всякими Брэдами Питами. «Да, это до нас в комнате девки жили», — отмахнулся прыщавый. «Чай будете?» — потирая онемевшую конечность, поинтересовался гостеприимный хозяин 305-й комнаты. «Можно», — кивнул я. «А у вас бумаги хватит?» – спросила студентов сестренка. «Нам много печатать». «Три пачки, буквально вчера купили. И картридж только заправили», – кивнул второй обитатель 305-й. «Замечательно. Вот вам, кстати, держите». Протянул я ему 2000 рублей. «За бумагу и за аренду принтера. Хватит?» «Да ну что вы, не нужно!» Парень все еще опасался меня и обращался на «вы». «Бери, бери». Ослюнямил я еще купюру и сунул ему в карман. «А это за что?» – спросил он. «За чай и за моральный ущерб». «Сам виноват. Нечем было руки распускать», – ответил студент. «О, уже осознаешь собственные ошибки. Значит, еще не все потеряно», – улыбнулась Светана. «Свет, и ты меня прости, что типа по попе ударил». Тут же извинился прыщавый. «Какого типа?» – не поняла сестренка. «Не, типа прости, что шлепнул позаду типа», — объяснил парень. «Ах, вон как!» — сообразила, о чем речь эльфийка. «Ну, типа прощаю». «Спасибо». «На здоровье», — ответила сестра и по моей ментальной просьбе поинтересовалась. «А где же ваш третий?» Ребятки потупили взоры. «За водкой побежал, он скоро придет». «И что за повод?» «В воскресенье». «Понятно. Вот вам совет. Завязывайте с этим делом, а то допьетесь до белочки и из института вылетите». Цветаниэль. «Опа! Это че за лопуси посетили нашу холостяцкую обитель?» Завидев нас серым, выдал заявившийся третий друг. Кажется, перед приобретением горячительных напитков он провел их основательную дегустацию. Хотя что там пробовать? Водка как водка. «Парни, а вы молодцы! Чур смугленькая моя!» Смугленькая встал со стула и хрустнул костяшками пальцев. Но прыщавому удалось спасти товарища. Подскочил, залепил звонкую затрещину, поймал выроненную сумку с топливом и шикнул. «Это не лопуси, а наши хорошие подруги! Мы им помогаем с учебой и больше ничего, понял?» «Да». «И извинись», — приказал лидер компании провинившемуся. «Барышни, ради бога простите, змий зеленый попутал», «Живи пока», — кивнул Серый и вновь присел. «А где наш чай?» — решила я сменить тему разговора. Сергей. Принтер хоть и лазерный, но пока распечатал все, что нам требовалось, мы с Цветанкой выдули по 3 кружки чая. Ребятки же из 305-й вообще упились в дупель. Нет, ну зачем так бухать? Как только замучившийся Хьюлитт-Паккард выплюнул последний горячий лист, мы засобирались. «Уже уходите?» — спросил прыщавый. «Да, пора. На улице стемнело совсем», — ответила сестренка. «Спасибо, вы нас здорово выручили». Промычал что-то на прощание второй студент. Гонец с заводкой давно вырубился, поэтому сказал «до свидания» с помощью храпа. «Нет, а поражу!» Не унимался старший комнаты и, пошатываясь, потопал к нам. Половину расстояния от кровати, на которой он сидел, до зеркала, возле которого мы с Цветанкой прихорашивались, парень преодолел 3 минуты. Я успел поправить размазанный вокруг губ тональный крем и перемотать шарф. «Ну что ты, сами доберемся!» Попыталась остановить прыщавого сестра. «Да не стоит беспокоиться. Вот сейчас такси вызову, и нас довезут до самого дома», — подтвердил я и набрал номер Базирога. Нужно же отчитаться, а то сидит там бедняга, места не находит. Тело Рене. Полдня провалялась в постели. Видимо, много сил отняло у Ватара восстановление родовой магии. Как проснулась, навела порядок в квартире и приготовила ужин. Затем собрала вещи, которые мы с Цветаниэль возьмем с собой. Все натуральное – шелк, хлопок, лен, ситец, шерсть – телепорт должен пропустить. Ну и, конечно же, распечатки Базирога. Их следует припрятать в надежном месте, а при первой же возможности положить на хранение в ближайший банк коротышек. Для открытия врат тоже все готово. Диск, сварочная маска, фонарик, зеркала, заправленный топливом внедорожник. Осталось дождаться возвращения наших. Базирог каждые 30 минут названивал Тарасовым и торопил. Потом по телеку начались его любимые разрушители мифов. «Обожаю этих ребят. В их жилах течет исследовательская гномья кровь», — сказал малыш в начале передачи и отключился от реальности. «А мне не нравится. Лучшим телевизионным развлечением считаю канал «Боец». Там так забавно дерутся». Но старый черно-белый Полинкин «Горизонт 101» третий день показывает всего 1.5 программы. Хорошо вторую, с рябью и шумом первую. Серый обещал купить молодоженам Егоровым в подарок плазму на полстены и спутниковую тарелку. Но это произойдет, когда я уже буду далеко. Откуда такая щедрость и финансы у российского студента? Объясняю. Часть той суммы, что я изъяла у бандитов, Базирог перевел на счет Ватара и сказал, что якобы это богатство – неожиданная прибыль от одного давно забытого дела. Было в этой истории слабое место. Маленький народец никогда не забывает о своих деньгах. Но Серый проглотил. От скуки опять перебрала вещи. Потом, поскольку нахожусь в теле Ватара, решила проверить, сможет ли человеческий глаз прочесть надпись на диске сквозь черное стекло. Одела сварочную маску, снизу на диск с мифриловым мечом направила мощный луч светодиодного фонаря. Что-то не разберу букв. Вот и облом, как говорит милый. Хорошо, что догадалась испытать людское зрение. Сказала гному. Он 0 внимания. Пялился в экран и ничего не слышит. Повторила. Снова Базирога интересует только разрушители мифов. Пришлось выдернуть вилку из розетки. «Ну зачем, тетя Теларине? На самом интересном месте!» Обиженно заныл малыш, когда погас телевизор. «Я говорю, Серый не увидит заклинание с этим фонариком. Нужно светить чем-то более мощным». «Там регулируется яркость. Просто выберите другой режим», — ответил гном, забрал у меня шнур и снова подал электричество на магический ящик. Горизонт 101 заговорил, но изображение показывать отказывался. «Опять лампа отошла», — проворчал бородач, протиснулся между стеной и телевизором и принялся шевелить светящиеся штуки. Задняя крышка у аппарата давно снята, поэтому гном быстро нашел причину, и картинка появилась. А вот звук пропал. Я же понажимала кнопки на фонаре, нашла максимальную яркость и вновь напялила маску. Другое дело, теперь буквы видно четко. Базирог. Почему мне никогда не дают спокойно посмотреть любимую передачу? Ну вот зачем тетя Тяларине выключила телевизор? Можно было ведь просто спросить. Теперь допотопный аппарат только звук издает. Какая же лампа отошла на этот раз? Ага, кажется, это не светится. Поправил подозреваемую. Ток потек через восстановленные контакты, и в кинескопе появилась картинка. Слава Торну! Тьфу! Теперь звук исчез. Вот трухлить! Одно починил, другое сломал. Да по этому допотопному телеку давно свалка скучает. Где же тут звуковая лампа? Это? Нет, тогда это. О, слышу мелодию. Рано обрадовался, то пиликает мобильник на столе. Судя по рингтону, звонит Серый, и некому ответить. Я запутался в проводах, быстро не вылезу. А королева клинков так увлеченно клацает фонариком, что не слышит. Ладно, сейчас сработает автоответ, телефон сам возьмет трубку и включит громкую связь. Алло, мы все распечатали и возвращаемся. Примерно через час будем дома. Сообщил Ватар. Другое дело, теперь буквы видно четко. Подобрала нужный режим яркости и радостно воскликнула серая эльфийка. Зирк, Алас, Тань, Врат, Ами. Голос человека на том конце провода внезапно оборвался. Мою голову тут же посетила ужасная догадка. Кажется, Тарасовы не вернутся ни через час, ни через два, ни через три. Сергей. Прыщавый споткнулся и толкнул Цветанку. Сестра завалилась на меня, я подхватил ее, но не удержался, и мы, обнявшись, влетели в зеркало. Однако отражающий предмет не разбился, потому что после слов Тионы, донесшихся до моего уха через телефонную трубку, огромное стекло, посеребренное сзади и с плюшевыми мишками спереди, превратилось в межпланетные врата. Обитатели 305-й комнаты студенческого общежития даже в пьяном бреду не могли себе такое представить. Короче, мы с сестренкой действительно влетели. На Пангею, полагаю. Тиалорине. Из мобильника послышался какой-то шум. Вскрикнула Цветанель, донесся матерный возглас Ватара. Еще один резкий звук, и наступила тишина. Базирог дернулся, дотронулся не туда, куда следовало, схлопотал электрический разряд, охнул, тоже выругался и свалился на пол. Зато телевизор вновь и заговорил, и запоказывал. На экране как раз шли титры разрушителей мифов. «Ой, я что, произнесла заклинание вслух?» «Да, тетя Тиалорине, и оно сработало!» Простонал гном, а потом нервно засмеялся. «Но как?» «Я такие планы разрабатывал, а оказывается, все так просто!» Хохот коротышки перешел в истерику. По полу валяется, ножками дрыгает, за животик держится. Пришлось пнуть ногой и влепить оплеуху. «Да объясни, в чем дело-то?» Гном с резко изменившимся настроением поднялся и принялся отвечать вопросами. «Сегодня канун новолуния». «Да». «Вы магические слова прочли?» «Ну?» «А свое отражение видели?» «Нет, конечно, через маску». «Стоп! Не хочешь ли ты сказать, что, находясь в теле проводника, я открыла портал?» «Именно! Потому что я услышал слова, находясь за горизонтом!» «Что-то последнее не поняла!» «Посмотрите на название телевизора, тетя Тиалрине!» «Упс! Вот это ирония судьбы! Полагаешь, Ватар с Цветаньель улетели?» «Если до уха Серого донеслось заклинание и рядом находилось зеркало, то вполне вероятно!» «Котик, милый, ты слышишь меня? Цветаньель, ответьте!» «Схватила я мобильник, соединение до сих пор не прервалось!» Тарасовы молчали, однако периодически чужой голос произносил. Базирог. «Ги-ги, ги-ги, ги-ги» продолжало раздаваться в трубке. Что бы ни случилось с Ватаром и Цветаньель, в любом случае необходимо как можно скорее отправиться туда, откуда они звонили. С помощью услуги мобильного оператора определил координаты местонахождения сим-карты Сергея. Ни секунды не мешкая, прыгнули в Ниссан. Когда друзья в беде, плевать на конспирацию. Я за руль, Дроу рядом. Вдавил акселератор в пол, громко взвизгнули покрышки, автомобиль рванул с места. Почти все, какие мог, правила дорожного движения я нарушил. От превышения скорости до пересечения двойной сплошной. Разве не переезжал перекрестки на красный свет, ибо есть печальный опыт? Зато к студенческому общежитию мы домчались менее чем за 15 минут. Все это время тетя Тиалрине вслушивалась в каждый звук, исходящий из телефона, но оттуда по-прежнему доносилось только неизменное «гы-гы, допились до белочки, гы-гы». Так, ну и где же именно искать в девятиэтажном здании? Добрая вахтерша после внимательного прочтения моих милицейских корочек сообщила, что по студенческому билету на имя Тарасовой Светланы полтора часа назад прошли две девушки в комнату номер 714 и до настоящего времени не возвращались. Комната с указанным номером оказалась запертой. Дроу предложила немедленно выбить дверь, но тут в мобильнике мы услышали интересный разговор. «Привет, соседи! Одолжите, плиз, до завтра полбуханки хлеба!» — попросил тоненький девичий голосок. «Белочка, хлеб!» «Пипец! 305-й опять вы нажрались до чертиков!» — пропищала студентка и громко хлопнула дверью. Не сговариваясь, мы с тетей Тиалрине рванули на третий этаж, заскочили в указанную комнату и огляделись. Ни Серого, ни его сестры там не наблюдалось. Зато присутствовали три других человека. Первый студент храпел на кровати, второй в обнимку с полупустой бутылкой водки примостился на столе. Третий находился в сознании, но на нас не реагировал. Он стоял посреди комнаты в замершем состоянии, устремив указательный палец в сторону зеркала и повторял. Тиалрине. Значит, все же улетели. Под зеркалом лежали вещи Тарасовых, не прошедшие сквозь портал. Мобильные телефоны, балоньевые куртки на синтепоне, ключи, металлические и пластиковые части одежды, обувь из искусственной кожи, прочая мелочь и наши любимые стринги. Выходит, они из синтетического материала? А я думала, шелк. Опять синхронно с коротышкой мы принялись копаться в куче оставшихся предметов. «Странно. Какао не прошло», — проговорил гном, обнаружив пакет с бобами. «А это что?» — указала я на черный порошок в рюкзаках Светлой и Ватара. Малыш зачерпнул горсть, понюхал, попробовал на язык. Потом извлек из жилетки лупу, внимательно присмотрелся и промолвил. «Напоминает обломки малюсеньких буковок. О, даже целое есть. Любопытно, что это может быть?» Я тоже взглянула и на этот раз чуть не захохотала сама. «Базирог, ты болван!» «Почему, тетя Тиалрине?» Ответила ему его же излюбленным методом. Зачем Серый и Цветаниель брали с собой рюкзаки? Чтобы тащить в них мои распечатки, ответил гном. Правильно. А для чего ты переносил знания на бумагу? Чтобы фильтр врат пропустил листы, изготовленные из органического материала. Тоже верно. И бумага прошла. Теперь скажи, из чего изготавливают порошок в картридже лазерного принтера? Теперь до Базерога дошло, и он схватился за волосы. Какой я балбес! Явно же не из черничного сока. Ну и болван. Во-во, я про то же. Ну ладно, Цветаниель магичка, а вы воин. Но мы-то с Ватаром технари и так опростоволосились. Впрочем, теперь это уже не важно. Сейчас нужно поскорей найти способ вытащить наших обратно. Мы повторно сможем открыть врата? Гениальная идея, только я телевизор не захватил. А я маску, фонарик и диск. Вдруг один из сопящих студентов 305-й комнаты заворочился. Скорей, домой, прошептал гном. Мы похватали вещи, оставшиеся от Тарасовых, и поспешили удалиться. Пить надо меньше, а то мерещится всякое. Назидательным тоном сказала я на прощание парню, изображающему говорящую статую. Он ответил. Белочка, принтер, хлеб.